Глава 23. Зиан. Конечно, было бы неплохо, если бы в отеле оказался какой-нибудь транспорт. Но, думаю, это было бы чересчур хорошо. Так что мы снова пробирались через густые джунгли, отмахиваясь от насекомых и спотыкаясь о скрытые в подлеске камни. Я шел впереди, потому что из-за роста и силы мог легче других преодолевать самые сложные препятствия. Но из-за этого мне было плохо видно, что происходило позади меня. Даже мой сверхъестественно острый слух был больше ориентирован на любой намек на опасность, который мог донестись издалека, чем на тихие разговоры и усталые вздохи нашей группы тенекровных. Так что я понятия не имел, что способность Джорджа к телепортации дала сбой, пока он не возник на шаг впереди меня и тут же не споткнулся о корень дерева, в который врезался ногой. Наклонившись вперед, он шумно выдохнул и прорычал ругательство, которое 12-летним детям, вероятно, знать не стоило. Я протянул руку, чтобы помочь ему подняться. «Ты в порядке?» Он провел рукой по своим странным белым волосам и, посмотрев на меня, закусил губу. «Да, все нормально. Я не хотел. Это происходит само собой, когда я хочу двигаться быстрее, чем на самом деле могу, независимо от того, подходящий ли момент». Все его лицо блестело от пота, а слипшиеся от влаги волосы, как обычно, торчали во все стороны. Рубашка клочьями облепляла его худое тело. Я быстро оглядел его и решил, что если немного понесу ребенка на себе, это не сильно меня утомит. «Послушай, почему бы тебе не отдохнуть у меня на спине?» Когда я посадил его к себе на плечи, он поместился прямо наверх моего рюкзака. Парень был таким тощим, что я едва ощущал дополнительный вес. «Тебе не обязательно меня нести», — сказал он, когда я пошел дальше. «Я справлюсь». Я пожал плечами, осторожно, чтобы его не скинуть. «Я тоже. Только не поднимай голову, чтобы случайно не удариться головой о нижние ветки». В конце концов, Джордж осторожно положил руки мне на макушку и тихо вздохнул. Судя по всему, возможность отдохнуть радовала его больше, чем он показывал. Казалось, детей младше него в группе не было, неудивительно, что он уставал быстрее всех. Его голос доносился до меня тихим шепотом. Наверное, мальчик не хотел, чтобы кто-то еще нас услышал. «Всего на пару минут, я смогу идти сам, правда?» Что-то в его тоне меня насторожило. Жаль, что я не мог увидеть выражение его лица. Хотя эмоции людей в любом случае не были моей сильной стороной. «Для меня это не проблема», — заверил я его. «Я мог бы нести тебя много часов». Он наклонил голову ближе к моей. «Ты не должен. Это я виноват, что мы вообще здесь оказались». Нахмурившись, я оборвал несколько преграждающих путь лиан. «Почему ты так говоришь?» «Мы бы не разбились, если бы я так сильно не ударил пилота, если бы не сделал тот дурацкий прыжок, который даже не хотел делать. У меня так все время, но в тот раз я всем все испортил». Должно быть, именно поэтому меня так задели эмоции, которые я уловил в его тоне. Все это было мне неприятно знакомо по своей собственной жизни. Но вместе с узнаванием пришло неожиданное чувство уверенности, слова слетали с моих губ сами собой. «Думаю, у всех нас были проблемы с контролем над нашими силами. Хранители так и не научили нас, как правильно их использовать. Кленси немного с нами поработал, но только для того, чтобы мы могли помочь с его миссиями. Я сомневался, что он вообще обращал внимание на этого ребенка». Джордж тихо вздохнул. «Да, но все же в крушении вертолета виновата именно я». Я обдумал его заявление. «Это могло случиться с любым из нас. Скорее всего, другие облажались бы как-то по-другому, но ничуть не лучше. Думаю, Думаю, главное – продолжать пытаться помогать людям, а не причинять им боль. Тогда, в конце концов, мы будем делать больше хорошего, чем плохого, и принесем больше пользы, чем вреда». Несколько секунд парень молчал. «Правда? Я ведь действительно стараюсь». «Я уверен в этом, как ни в чем другом», — сказал я, понимая, что это правда. Впервые я задумался о собственных ошибках, не начиная сразу же себя за них корить. Я был не в восторге от своих промахов и хотел бы вобрать в себя ту боль, которую причинил, хотя и не заслуживал ее. Но я не просил ни об этой силе, ни об агрессивном стремлении защищаться, которое к ней прилагалось. Я и сам мог принести в мир больше добра, чем боли, не так ли? Что я и делал, помогая этому ребенку. И, возможно, не только физически, но и морально. На моем лице появилась улыбка, дорога начала казаться еще более легкой на какое-то время. Путь, по которому мы двигались, основываясь на наблюдениях Джейкоба из кабины пилота перед катастрофой и эмоциональном компасе Гриффина, привел нас к гряде высоких холмов. Судя по покрытым зеленью вершинам, которые я мог разглядеть сквозь листву, возможно, это даже были небольшие горы. Когда мы начали подъем, дыхание моих спутников становилось все более прерывистым. Как высоко нам придется забраться на этот раз? Мы не могли рассчитывать на то, что наткнемся на еще один заброшенный отель, в котором сможем укрыться. Я обогнул скопление выступающих валунов и начал прокладывать тропинку через рощицу молодых деревьев. Пока остальные плелись за мной, Джордж покачивался у меня на плечах. Икры начало покалывать от напряжения, и я понял, что скоро придется его опустить. Я поднял взгляд на солнце, которое только что перевалило зенит, и даже сквозь тонкую дымку облаков оставалось обжигающе горячим, а затем снова оглянулся на остальных. «Мы уверены, что идем в правильном направлении. Я не сбился с курса?» Доминик тоже взглянул на солнце. «Думаю, нам по-прежнему на северо-запад». Гриффин кивнул, его лицо все еще ничего не выражало. «Мне кажется, если мы хотим добраться до самого большого города в округе, то движемся правильным путем. Похоже, нам просто надо было продолжать тащиться вперед столько, сколько придется». Я снова повернулся лицом к джунглям, размышляя, смогу ли еще какое-то время нести Джорджа на плечах, или мне следует поберечь силы и поставить его на ноги прямо сейчас, и вдруг заметил, что ко мне осторожно подошла одна из детей. Девочке с волосами мышиного цвета на вид было около 14, но на протяжении всего похода она вела себя настолько тихо, что я не знал ее имени. «Я...» — пробормотала она, застенчиво опуская голову. «Думаю, я могла бы подсказать, где нам будет удобнее пройти». «Нам бы это не помешало». Глядя сверху вниз, я улыбнулся, стараясь, чтобы она почувствовала себя комфортно и не пугалась моих внушительных размеров. «Как это?» Она сцепила руки перед собой. «Ну, я... Мои способности связаны с землей, например, с грязью и все такое. И я заметила, что вроде как могу чувствовать землю вокруг нас, где склон более крутой или не такой крутой, где больше корней, а где меньше. «Чем меньше корней, тем меньше растений придется преодолевать», — добавил Букер. «Звучит заманчиво». «Лучше сильно не отклоняться от намеченного пути. Легкий путь может занять больше времени, если окажется, что он ведет в обход», — сказал Джейкоб, в голосе которого слышалось нетерпение. У меня на глазах девочка словно сдулась. Это зрелище задевало меня не меньше, чем самобичевание Джорджа. Она тоже пыталась сделать для нас что-то хорошее. Какой же Джейк скептик? «Как думаешь, ты могла бы сказать, как далеко нам нужно зайти, чтобы добраться до лучших маршрутов?» — спросил я ее. убедиться, что обходить придется не слишком много». Подняв на меня взгляд, она закусила губу. «Да, на большом расстоянии я все равно не могу ничего почувствовать. Поблизости есть подходящее место, которое мы могли бы попробовать». «Да, надо попробовать», — сказал Андреас в своей непринужденной манере, «особенно учитывая, сколько нам еще предстоит пройти». По группе пронесся одобрительный шепот. Я похлопал девочку по плечу так нежно, как только мог. «Почему бы тебе не взять инициативу в свои руки? Похоже, ты лучше меня знаешь, куда идти». Улыбка, которая озарила ее лицо, уже сама по себе делала игру стоящей. Девочка побежала чуть впереди меня, так выбирая дорогу, что моя уверенность в ней возросла еще до того, как я двинулся следом. Когда я оглянулся, чтобы проверить, все ли на месте, то встретился взглядом с Ривой. Она улыбнулась так широко, что от радости мое сердце начало биться чаще. Она начала защищать этих детей с того самого момента, когда узнала об их существовании. Но Рива не обязана делать это в одиночку. Она ни в коем случае не должна была пытаться справиться со всем сама. При воспоминании о прошлой ночи по моим венам пробежал жар. Я подумала о ее вкусе на моих губах, о ее раскрасневшемся от блаженства лице. Это удовольствие она получила в том числе и за меня, а я при этом смог сохранить контроль над собой. Даже если это лучшее, что я могу ей предложить, это куда больше, чем я думал прежде. Застенчивая девочка вела нас по узкой утоптанной тропинке, которой, наверное, пользовались животные, чтобы быстрее перемещаться по джунглям. По мере того, как мы продвигались вперед, мои шаги удлинились, и напряжение начало спадать. «Как здорово!» — сказал я ей, и улыбка задержалась на ее лице чуть дольше, чем прежде. «Я чувствую, что этот путь проведет нас по низине между высокими холмами», — сказала она. «Так что нам не придется подниматься ни на один из них». Надя издала одобрительный возглас. «Я только за. Без боли нет победы — это определенно не моя философия». «Если мы ускоримся, то уже через пару часов окажемся среди вершин». Местность по-прежнему оставалась неровной, и впереди поджидало еще много холмов, но я шел в приподнятом настроении. Конечно, хотя поход и стал легче, остальным все равно нужен был отдых. Когда мы наткнулись на пару поваленных деревьев, которые могли бы служить скамейками, Андреас объявил перерыв. Пока они с Ривой разносили напитки и закуски, Доминик осматривал всех на предмет возможных травм. Гриффин достал из рюкзака свою кошку, и когда она устроилась у него на коленях, начал почесывать ей спинку. Я наблюдал за ним, гадая, что сейчас творилось у него в голове, а он сосредоточился на веселой девочке, одной из старших детей. «Похоже, теперь мы знаем о способностях каждого, кроме тебя, Селин», — спокойно сказал он. «Какими силами ты обладаешь? Было бы неплохо это узнать, вдруг они тоже пригодятся». Она хихикнула и неловко покачала головой. «Не уверена, что здесь это возможно. Хранители говорят, что мои способности как-то связаны с магнетизмом. Я немного умею манипулировать некоторыми металлами и иногда улавливаю такие вещи, как радиоволны, сигналы сотовой связи. Тут я ничего подобного не заметила». Усмехнувшись, она обвела рукой окружающие нас джунгли. Надя игриво подтолкнула ее локтем. «Нужно будет подкинуть тебе работу, как только мы доберемся до города». «Там это определенно может пригодиться», — сказал Джейкоб, потягиваясь. Он внимательно посмотрел на девочку с мышиными волосами, которая чувствовала землю. «Ты можешь сказать, сколько нам еще осталось пройти до того, как мы снова начнем спускаться, а не подниматься наверх?» Из-за его требовательного тона ее плечи слегка напряглись. Я не могу заглянуть так далеко вперед, так что это дальше, чем я могу разглядеть. Но думаю, это просто означает, что еще точно не меньше 10 минут». Наклонив голову на бок, Андреас окинул взглядом вершины по обе стороны от нас. «Судя по всему, до вершины осталось больше нескольких часов пути. Мы не успеем спуститься с другой стороны до того, как совсем стемнеет, но было бы неплохо, если бы мы продолжили двигаться, пока не достигнем самой высокой точки. Возможно, оттуда получится увидеть город. Это немного подбодрит нас перед тем, как мы снова отправимся в путь». У Ривы довольно заблестели глаза, и она тоже потянулась. «Было бы чудесно узнать, что наша цель уже близка. Как только мы достигнем цивилизации, то сможем узнать, где находимся. Начнем строить новые планы. Посмотрим, получится ли собрать больше союзников. И хотя до этих событий оставался еще как минимум день, мое сердце учащенно билось от предвкушения. Вдруг Рива снова привлекла мое внимание». Сев в паре футов от Гриффина, она взяла его за руку. Когда он посмотрел на нее со спокойной улыбкой, у меня невольно встали дыбом волосы. Парень помог нам с побегом. Он не дал мне ни единого повода не доверять ему с тех пор, как мы сбежали с объекта. Но Гриффин так ничего толком и не объяснил, хотя действовал против нас вместе с Кленси и другими хранителями. Он помог Кленси составить план, как сблизить нас с Ривой. Поделился некоторыми из моих самых сокровенных чувств и ее тоже. Из моего горла вырвалось рычание. Мне плевать, что Рива решила, будто может ему доверять. Он должен это доказать и доказать каждому из нас. Или, по крайней мере, трем моим друзьям, которые связаны с ней, как никто другой. Связаны метками, которые я, возможно, никогда не смогу оставить на своей коже. Может, он и не был виноват. Хранители вполне способны устроить такой ад, какой сложно даже представить. Но нам все равно нужно было это услышать. Я признался ей во всем, что было в моем прошлом. Я поступил правильно. Он должен хотеть того же, ради нас всех, в том числе и ради самого себя. Когда я резко встал, то на моем лице чуть не появились волчьи черты. Но чего бы ни хотела та моя часть, я не собирался угрожать Гриффину. Когда остальные подняли на меня глаза, я кивнул в сторону от нашей тропинки. «Я слышу журчание ручья в той стороне. Почему бы тем, кто носит бутылки, не пойти и не посмотреть, можно ли их наполнить?» «То есть только мы, первые?» Мы взвалили на плечи самые тяжелые рюкзаки. И к этому моменту у каждого из нас было как минимум по одной пустой бутылке. На самом деле не обязательно было идти всем сразу, но Доминик поднялся и так задумчиво мне кивнул, словно понял, что я предложил это не просто так. В глазах Джейкоба появилась настороженность, а легкая улыбка Андреаса погасла. Слегка нахмурившись, Рива оглядела детей. «Вы не против побыть тут без нас несколько минут?» «Эй, мы же не малыши», — сказала Надя легким и игривым тоном, показывая, что она не обиделась. Девочка убрала с мокрого лба челку, подстриженную в стиле пикси. «И я не думаю, что кто-то из нас стал бы возражать против хорошего запаса воды». Гриффин продолжал сидеть на бревне, поглаживая шерсть своей кошки. «Я буду здесь с ними». Я пристально на него посмотрел. «Если источник окажется хорошим, тебе тоже стоит пополнить запасы. Давай». Гриффин посмотрел на меня в ответ. Я понимал, что он знает об эмоциях, которые я испытывал, об агрессии и решимости, которые стояли за сказанными мною словами. Рива начала было что-то говорить, но вдруг Гриффин поднялся. Спрыгнувшая с его рук кошка пошла к пустой банке, в которую он налил воды. «Конечно, я хочу помочь». Мне пришлось идти впереди, ведь именно я якобы услышал журчание воды. Когда обернулся, чтобы проверить, все ли остальные пошли за мной, то увидел, как Рива снова переплела свои пальцы с Гриффином. Тогда мои пальцы согнулись, а когти начало покалывать от желания вырваться на свободу. Но я продолжал идти так уверенно, как только мог, до тех пор, пока болтовня младших тенекровных полностью не растворилась в шелесте листьев и жужжании насекомых в джунглях. Если мои волчьи уши их не слышали, значит, они точно не могли услышать нас. Сложив руки на груди, я повернулся лицом к остальным. «Здесь нет никакого ручья. По крайней мере, я его не слышал. Просто мне кажется, что нам нужно поговорить. Только вшестером». Рива нахмурилась. «О чем?» «Я мог защитить ее и своих друзей не только от физической угрозы. Я мог защитить их от секретов, которые ни в коем случае не должны были начать нас преследовать». Я кивком указал на Гриффина. «Думаю, тебе пора рассказать нам, что именно с тобой произошло за последние 4 года, и почему мы должны верить всему, что ты нам говоришь».